Последствия дурного воспитания. Взглянем на ребенка, который вышел из периода образования в родительском доме, если оно было дурным. В школе он попадает в новый мир, и в этом мире нет ничего, что умственно и душевно могло бы связать его с собой. Но зато в нем есть оживленная страстями связь с его дурным образованием. Он, собственно, поступает в школу, хорошо подготовленным к дальнейшему развитию своего дурного образования, и школьное воспитание предоставляет ему полную для этого возможность. Дурное образование, которое он получил дома, вступает в оживленную связь с дурным образованием, полученным в родительском доме всей стайкой его школьных товарищей. И так как источник и природа дурного образования по существу у всех у них одинаковы, то оно очень легко становится заразительным для всех. Там, где много детей, дерзость очень скоро распространяется среди всех. Если в каждом отдельном скромность не была уже заранее сильно развита. Точно так же распространяются среди всех них озорство, бесстыдная ветренность, злые издевательства, оскорбления и обиды, причиняемые слабым и бедным, и все пороки черствости и жестокости. Все это в школьный период весьма заразительно для детского сердца, если мягкость, любовь, мир и спокойствие, столь естественные для детского возраста, заранее не были привиты семейным воспитанием тем детям, которые теперь учатся в школе. Если живое чувство любви к родителям, братьям и сестрам не стало для них привычным, не стало для них потребностью, не превратилось во вторую натуру. Таким образом, и в умственном отношении рассеянность, необдуманность, невнимательность, неосторожность и опрометчивость тоже очень скоро становятся для толпы школьников очень заразительными, если в отдельных детях, благодаря полученному дома образования, не пустили крепких корней внимательность, рассудительность и вдумчивость. В свою очередь, в физическом отношении вялость, медлительность, похотливость и их последствия – все, что препятствует развитию ловкости, усердия и упорства в гражданской и семейной деятельности в школьные годы, также заразительны, если полученное дома воспитание заблаговременно не возбудило в любящем детском сердце желание физически развить и оживить свои члены, если ребенок не приучен усердно, напрягая силы, участвовать в подходящей для него домашней работе, упорно выполнять ее. В таких условиях школьный учитель, как бы он того ни желал, никак не может природосообразно воздействовать на дальнейшее развитие нравственных, умственных и физических сил учеников. Ведь тот элемент знаний, который они должны были получить, в них не развит и не оживлен природосообразно, как следовало бы. При таких обстоятельствах учитель никак не может чувствовать и мыслить себя воспитателем, отцом своих учеников. Напротив, он почти неизбежно вынужден чувствовать себя человеком, затрачивающим много труда на обучение и приучение ребенка к тому, от чего так далеки его ум, сердце и рука. Печальная необходимость заставляет учителя, чтобы обеспечить хоть видимость успеха своими средствами преподавания и обучения, прибегать к приемам в высшей степени неестественным. Наградами, пусть тщеславием и пустой славой, он вынужден привлекать детей к тому, отдельные элементы чего могли быть в них самих уже заложены, если бы в домашней жизни дети были природосообразно воспитаны и хорошо подготовлены ко всему изучаемому в школе. Они охотно и с радостью стали бы усваивать все это с помощью упражнений, способствующих дальнейшему его развитию. Точно так же учителю приходится, применяя грубую силу неестественных школьных наказаний, удерживать детей от вещей, которые, будь все по-другому, сами собой не могли стать укоренившейся привычкой и не так легко передавались бы от одних детей другим. Затем эти дети, не просто запущенные в домашней жизни, а даже испорченные дурным воспитанием, в подобном состоянии поступают из начальной школы в средние или вообще в разного рода учебные заведения. Их физическое развитие, способно бурно протекающее в этот период жизни, может послужить очень сильной, волнующей и опасной почвой для всех соблазнов необузданности, эгоизма, дерзости и насильственно-чувственной жизни с ее животными побуждениями. Это может кончиться тем, что дети на основании поверхностных знаний, неполного развития и наполовину только освоенных навыков мастерства и профессии станут предъявлять чрезмерные претензии, построенные на пустых мечтаниях, и не будут признавать никакой субординации. Последствием подобных претензий проявляются весьма ярко, а вернее говоря, чрезвычайно резко. В наш век мы уже привыкли видеть в них главную причину разностороннего бедствия наших дней. Если мы, наконец, взглянем уже на взрослых людей, ставших в гражданском и профессиональном отношении людьми деловыми, то последствия полученного ими образования, неприродосообразного уже на первой их ступени в юности, тут-то и предстанут в своем самом резком виде, или, вернее, в своем далеко идущем плачевном воздействии. Им, выросшим среди скверно реальной жизни в наш неестественно извращенный век, с его мощно разросшимися повсюду окрепшим чувственным духом суетности, недостает самых существенных прочных знаний, солидных склонностей и умений. Ведь они обеспечиваются правильным природосообразным воспитанием в родительском доме и основанным на нем правильным природосообразным школьным и профессиональным образовании как в детском, так и в юношеском возрасте. Точнее сказать, только такое воспитание правильно подготавливает людей к существенным прочным знаниям, солидным склонностям и умениям. Подлинно человеческие побуждения и стремления к выполнению семейного и гражданского долга не имеют в самих этих людях природосообразной реальной основы. Только в собственном одичании и в своих лжемудрствованиях, только в соблазнах, усиливающих или оживляющих в них эту двойную испорченность, они находят побуждение к бесплодной видимости исполнения обязанностей. К этому внешнему исполнению своих обязанностей их вынуждают обстоятельства, вопреки разуму и сердцу этих людей. В этом положении они, по видимости, часто могут делать много добра, но объясняется это только пословицей в истинном ее смысле «нужда и железо ломает». В этих людях нет ничего из существенных основ истинного семейного и гражданского блага. Обязанности и права, которые требуют человечности, для них лишь второстепенный повод к суетности, никоим образом не возвышающий до человечности и не способный удовлетворить подлинную человечность. Источники любви в них опустошены, и в своей опустошенности они спрашивают об истине, что это такое? Люди эти таковы, что вправе так спрашивать. Истина сама по себе в своей чистоте для них ничто и не может быть ничем другим. В них нет ее. Во всех их служебных и вызываемых чувственными побуждениями обязанностях на их чувственность воздействуют соблазны, не основанные на любви и истине. Поэтому выполнение людьми своих обязанностей в семейной и общественной жизни – бесплодно. не стану более рисовать картину последствий, столь распространенных при современных пагубных лжемудрствованиях, вызванных недостатком солидной природосообразной основы воспитания в домашней жизни в годы раннего детства. Напротив, чтобы смягчить эту картину, добавлю, что эти злосчастные последствия недостатка хорошего природосообразного домашнего воспитания в годы раннего детства в последующем смогут, конечно, в отдельных случаях в значительной степени смягчиться. В действительной жизни, следовательно, эти последствия далеко не всегда представляются в таком резком свете. Но даже если человек уже в очень зрелые годы все равно каким образом и при помощи каких средств полностью осознает, чего ему недостает для создания солидной основы своего жизненного, семейного и гражданского благополучия, даже если он действительно настолько это осознает, что станет горько оплакивать свой недостаток, то все же последствия этого недостатка, за небольшими исключениями, останутся в человеке почти неизгладимыми. У детей же, воспитанных дома силами истинных образовательных средств, пусть не в корне уничтожаются, но совершенно несомненно утрачивают свой живой соблазн, дерзость, необдуманность, беспечность, безделье, неумелость. Одним словом, утрачивают живой соблазн все недостатки тех детей, у которых в домашней жизни не были природосообразно выработаны настроения духа и образ жизни, противоположные этим недостаткам. Ведь живой соблазн их в этом случае так легко делает недостатки заразительными. Дети, природосообразно воспитанные дома, когда достигают школьного возраста и поступают в школу, уже привыкли к сердечному, дружелюбному, доброжелательному обращению, к рассудительной, разумной деятельности и трудолюбивой жизни. Грубость, опрометчивость и праздность никак не проникли в их плоть и кровь. Напротив, им с колыбели привычными и естественными кажутся мягкий, спокойный дух, живая внимательность, рассудительность и деятельность неиспорченной, природосообразной жизни семьи. Главные исходные начала всего того, чему они должны учиться в школе и чему должны там совершенствоваться, уже значительно оживлены в них и внушены с колыбели. В очень многих отношениях школьному учителю остается лишь заботливо продолжать строить то, для чего уже заложен настоящий фундамент домашней жизнью, для чего теперь в школьной жизни уже надо, собственно, не подготавливать детскую восприимчивость, а лишь укреплять и развивать уже сложившуюся. При таких обстоятельствах учитель чувствует себя продолжателем и помощником отца в воспитании детей. Они учителю действительно душевно близки, учатся в согласии со всеми применяемыми ими природосообразными учебными средствами, и умом, и сердцем, и руками добровольно, с охотой и любовью участвуют в занятиях. Чтобы с уверенностью достигнуть прочных результатов в элементарном руководстве своим классом, учителю нет никакой необходимости прибегать к неестественным школьным наградам и наказаниям, из которых одни портят душу детей чувственностью и честолюбием, а другие унижают и расстраивают ее оскорблениями. Когда дети хорошо воспитаны дома в элементарном духе, то в них самих заложено побуждение самостоятельно продвигаться вперед во всем том, что в них уже вспыхнуло и оживлено. Таким детям очень хочется продвинуться во всем том, что еще на более ранних ступенях в семье казалось им привлекательным и живо их затрагивало. При элементарном руководстве детьми все это весьма существенно и, можно сказать, необходимо. Пусть начинающие молодые люди, получившие такое элементарное образование, затем переходят из начальных школ в научно-образовательное заведение более высокой ступени или поступают в качестве учеников в мастерские. Тогда, благодаря природосообразному воспитанию в детском и отроческом возрасте, они в значительной степени способны использовать эти учебные заведения и мастерские во благо своей жизни в будущем. Ведь дерзкая грубость, озорство, необоснованные претензии и отчаянная наглость в этом возрасте так легко вызывают дух молодечества, принимающий разную окраску и разные виды, но во всех формах одинаково неестественный и гибельный. Домашнее элементарное образование, как и вытекающее из него и на нем основанное школьное элементарное образование, представляет мощный противовес такому извращению живо пробуждающегося в этом возрасте ощущения своих сил в человеке. Извращение это грозит гибелью благополучию семейной и гражданской жизни во всех сословиях. Юноша, хорошо воспитанный в элементарном духе, чувствует себя значительно выше соблазнов отчаянной наглости и дурной дерзости ее притязаний. Умственные и душевные интересы уверенно отвлекают его от соблазнов слепого порыва, таких притязаний и требований. В нем живут гораздо более высокие умственные и душевные запросы, которые он с серьезной силой, спокойной рассудительностью и глубокой умиротворенностью в душе стремится удовлетворить. Подготовка к предстоящей ему вскоре практической деятельности поглощает все его интересы. На ней основывается и строится вся деятельность этого периода жизни юноши. Зрело используя всю благотворительность природосообразных средств полученного им дома воспитания, а также школьных лет учения и образования, соответствующего потребностям его сословия и его профессии, он, как отец и гражданин, выступает на поприще, на котором его ожидает благодатный успех, хорошо подготовленный предыдущим периодом его жизни. Его положение теперь – начальная точка выполнения обязанностей, для чего его природосообразно подготавливали с колыбели и до завершения образования. Как отец и гражданин, он до гробовой доски в полной мере пользуется устойчивыми благами своего образования. Благодаря своим с колыбели прочно обоснованным и развитым знаниям, наклонностям и умениям он обладает природосообразно утвердившимся средством в противовес соблазнам пагубного одичания и извращения, свойственным духу нашего времени и протекающим из мирской суетности противовес их последствиям слабости и грубости, предоставленной себе самой чувственной природы человека. Обязанности, накладываемые на него положением и условием его жизни, находятся в полном согласии с направлением его ума и сердца, с навыками и привычками его жизни. Таким людям не приходится искать побудительные причины для исполнения своих обязанностей вне себя в побуждениях и порывах, вызывающих и усиливающих в человеческой природе пагубное одичание и извращение. Для благотворного и удовлетворяющего их самих исполнения обязанностей, накладываемых на них положением и обстоятельствами, эти люди находят внутреннее оживленное побуждение в самих себе, в действительном направлении своего ума и сердца, в суждениях своего ума, в склонностях своей воли, в навыках своей деятельности. Исполняя эти обязанности, они как люди, как отцы или как граждане чувствуют себя счастливыми в той же мере, в какой они тем самым распространяют в своей среде счастье, благосостояние и удовлетворение. Великие, священные основы добра, которые они творят, в них исходят из любви и веры. Они не скажут, обращаясь к истине, что ты такое. Они не скажут, обращаясь к справедливости, чего ты желаешь. Их сердцу чужда ложь, поэтому они с полной уверенностью и во многом распознают в себе самих основы истины, которая служит и нужна им. А что справедливо, это им подсказывает внутренним божественным голосом их совесть. Истина в своей чистоте, к которой тянутся их ум и душа, для них все. В них самих она зиждется на любви и вере. Они верят в истину, ибо любят ее, и любят ее, ибо в нее верят.